Ира твердо помнила наказ Стасова и его друзей из милиции про проверки никому не рассказывать, потому и не стала успокаивать боязливого жильца. Да ладно, чего там, не убьют. Конечно, мне бы лучше найти второго такого, как вы, да где ж такого взять? Расскажите лучше, какое кино сегодня по телеку смотрели? Хотите сыру? — предложил жилец. — Я купил сегодня чудесный сыр, и колбаса есть хорошая. Давайте я вам отрежу, а то вы все время хлеб с маргарином жуете. Это ж так вредно. — Конечно, вредно. У нее и прыщи с лица не сходят, потому что все время ест хлеб с этим дурацким маргарином, напичканным химией и всякой прочей гадостью. Но зато дешево, а она должна экономить. Однако побираться у жалостливого жильца она не будет ни за что на свете. Лучше умереть. Я в ресторане поел, официанты подкинули. Выдала она дежурную отговорку. «Сейчас просто так пожую для порядка и спать пойду». «А вы чего? Не ложитесь?» «Не спится. С бывшей женой разговаривал. Расстроился. Все, не успокоюсь никак». «Скандалила?» — догадалась Ира. «Ух, сука, я бы ее своими руками придушила. Такого хорошего человека обижает, и как не стыдно, ей-богу». «Не надо так», — мягко остановил ее жилец. «Она хорошая женщина, просто характер тяжелый». «Кстати, Ирочка, я совсем забыл вам передать. Вам звонил какой-то мужчина, ваш бывший сосед». «И чего сказал?» — насторожилась Ира. «Просил, чтобы вы ему позвонили». «Угу!» — буркнула она, откусывая бутерброд. «Ладно. Дядя Владик. Конечно, в ее возрасте смешно называть кого-то дядей или тетей, пора уж переходить на имена отчества. Но Стасов всегда был для нее дядей Владиком. Когда он переехал в их дом, Ире и 10 лет не было еще. Дочка у него совершенно замечательная растет, а жена тетя Рита — сука. Мало того, что развелась с таким мужиком, так еще и водит к себе какого-то мерзкого типа. Для Иры Терехиной все женщины, не умеющие ценить хороших мужиков, были суками. И тетя Рита — сука, и бывшая жена Георгия Сергеевича тоже. Господи! Достался бы ей такой непьющий приличный человек, как нынешний жилец, она бы ноги ему мыла и воду пила, каждый день Бога благодарила бы. А о таком, как дядя Владик, и мечтать нечего. Красавец, и служба достойная, и добрый, и тоже, между прочим, не употребляет. Ну, если только чуть-чуть, по случаю. И чего этим бабам надо? Горе они настоящего не нюхали, нужды не знали. Вот и кочевряжатся, принцессы себя изображают, нос воротят. Но уж такой-то, как Георгий Сергеевич, чем может быть плох? Денег мало зарабатывает. Так зато честные эти деньги, и ночами можно спать спокойно, тюрьмы и пули не боятся. А если тебе мало, пойди и сама заработай. Вставай в 5 утра и иди улицу мести, а вечером полы мой и посуду в ресторане, как сама Ира. А то все хотят заморского принца с яхтой и замком в Шотландии, чтобы пальчиком не пошевелить, а получить все и сразу. Суки! Одно слово «суки». Улегшись в постель, Ира блаженно вытянулась и закрыла глаза. Сон придет не сразу, она это знала, и можно немножко помечтать в тишине. О том, что в один прекрасный день... Найдется человек, который пожалеет Павлика и даст денег на операцию. Больше ей ничего не нужно. На то, чтобы содержать сестер и себя, она как-нибудь заработает. И на мать хватит. Как ни ненавидела ее Ира, но ведь мать все-таки. Не откажешься от нее, не бросишь на произвол судьбы. Хоть бы умерла она, что ли? Так нет ведь, еще их всех переживет. А когда с Павликом будет все в порядке, она еще подсоберет деньжат и поставит памятник на могиле отца. Конечно, она за могилой ухаживает, ездит часто, цветы приносит. Добрые люди оградку поставили, а памятник дорого, это уж ей самой придется потянуть. Если все пойдет без сбоев, как сейчас идет, на Павлика она деньги соберет лет через 5-6. Еще годик, и памятник можно будет осилить. Потом надо будет ремонтом заняться. Чужие люди квартиру не берегут, не свое ведь. Ира, конечно, старается, отрывающиеся обои подклеивает, пятна на потолке подмазывает, а краны ей Володька-слесарь из родного ДЭЗа бесплатно чинит, жалеет ее. Но все равно через 5 лет квартира придет в полную негодность. А это тоже деньги нужны, и много. Ничего, она справится. В мечтах Иры Терехины не было прекрасных принцев, которые влюбятся в нее с первого взгляда и увезут в далекие страны на все готовое. Помыслы ее были прямыми и простыми, как заработать честные деньги и на что их потратить. Она никогда не задумывалась над тем, хватит ли у нее силы здоровья на осуществление своих планов, и что будет потом, когда для Павлика будет сделано все, что можно, на могиле отца будет стоять памятник, а квартира будет отремонтирована. Будет ли у нее своя семья, муж, дети? Нужна ли она будет кому-нибудь, изможденная непосильной работой, рано состарившаяся, необразованная, нищая? Таких мыслей у нее в голове не было.